Я вздохнул, размышляя, стоит ее разочаровывать или нет. С одной стороны, было приятно, что она такого мнения обо мне, но с другой стороны, если она будет неверно понимать мои возможности, то может втянуть нас в неприятности, думая, что мне любая проблема по плечу. А так как работаем мы сейчас в связке, это было потенциально опасно, так что, наверное, все-таки стоило раскрыть карты. «Я так рада, что перстень у тебя. Это просто сказочное везение», — продолжала она. «Ты зачем вернулась? Я же тебе сказал убегать», — оборвал я ее в восторге. «Мы же команда», — возмутилась она моими словами. «Как я могла тебя бросить? Нужно было элементарно выполнить приказ. Что ты за рабыня перстня, которая делает сама, что захочет? Я говорю одно, а ты делаешь другое», — сказал я. Она опешила от такого поворота. «Слушай, я не знаю», — она потеребила нос. «Может быть, я не восприняла это как приказ? Вообще-то, должна была послушаться, если подумать. Нужно отработать эту технологию», — покачал я головой, «а то получается, как захотела, так и восприняла, что захотела, то и сделала. А ты же вроде не хотел мной прям вот так управлять», — прищурившись, взглянула на меня Марта. «Но вот в таких случаях это может быть необходимо», — сказал я. «Понимаешь, ты сейчас преувеличиваешь мои возможности, и ситуация была не такой простой, как тебе кажется. Все могло повернуться и по-другому. Чаша весов могла перевесить в другую сторону. Но я-то прыгнула на нашу чашу, я-то помогла весам, разве нет?» — возмутилась Марта. «Может быть, и помогла», — сказал я, «но в следующий раз, все же, лучше слушать, что тебе говорят. Потому что ты могла и ухудшить ситуацию, если бы у главаря был чуть другой характер. Все было очень зыбко. Чудом выбрались без потерь. Победителей не судит», — надулась Марта. «Ладно, победительница», — я дружески обнял ее за плечо, «я же не ругаюсь, просто мы недавно знакомы и притираемся друг к другу. Мы должны понимать, что можно ожидать друг от друга, потому что сюрпризы в сложных ситуациях ведут к неприятностям. Мы должны быть предсказуемы друг для друга». Она перестала дуться и смягчилась. Помолчав совсем немного, она вдруг вспомнила еще кое-что. «Алик, слушай, оказывается, что когда маны много, я могу быть такой быстрой и ловкой, что даже сама поражаюсь», — радостно заявила она. «Я видел, как ты тормозила об дерево», — усмехнулся я. «Это было больно», — ничуть не расстроилась она. «Нужно просто научиться лучше этим пользоваться, лучше распределять усилия». «Вот это правильная мысль», — одобрил я, «а для этого нужно тренироваться. Я лично периодически тренируюсь в использовании своих способностей. Теперь вместе будем», — бодро сказала Марта. «Знаешь», — улыбнулся я, — «если вспомнить про ту дикую кошку, которая бросилась на меня ночью, то очень трудно представить, что ты — это тот же самый человек. Я и сама удивляюсь», — сказала Марта, — «я и чувствую себя другим человеком. Я как будто вздохнула свободно, хотя и являюсь по-прежнему рабыней перстня. Я жила в каком-то смрадном тумане, а теперь вышла на свет. Ты даже как будто помолодела», — сказал я. «И насколько я теперь выгляжу?» — заинтересовалась Марта. «На 52», — сказал я. «Гад!» — возмутилась она и ударила меня кулаком в плечо. «Как и в прошлый раз, ты же знаешь, сколько мне лет, мог бы побольше скинуть. Всего годик убавил». «Так, во-первых, если судить по первому впечатлению, то убавил не годик, а гораздо больше. Во-вторых, что за привычка после каждого вопроса про возраст бить меня костяшками? Мне это не нравится. Больно», — сделанным сочувствием сказала Марта. «Скорее чувствительно, но дело не в этом. Дело в том, что мне это не нравится. Не делай так больше», — сказал я. «Хорошо», — нехотя согласилась Марта, «но на самом деле, я била не после вопроса, а после ответа. Ответы были неправильными». «Погоди», — остановил я этот бессмысленный разговор, «это похоже пруд, пойдем глянем». «На что?» — удивилась она. «Не знаю, я почесал макушку, но меня почему-то всегда тянет подойти к воде, когда она есть рядом. Не могу это объяснить, просто очень хочется». «Ну пойдем», — тут же согласилась Марта, удовлетворенная этим объяснением. В Кусковский парк мы вошли в дальнем конце, и по пути в сторону текстильщиков, нам нужно было пройти его весь насквозь. То, что привлекло мое внимание, было самым большим водоемом в парке. Это был большой дворцовый пруд. Сам дворец возвышался на берегу, слева от нас. Берега пруда очень сильно заросли. Везде, но только не возле самого дворца. «А ты знаешь, что здесь в былые времена устраивались морские парады и даже сражения?» — с видом знатока сказала Марта, шуточные, правда, а это дворец Шереметьевых. Я знаю, задумчиво сказал я тут бывал раньше. Знаешь, что странно? Что? Заинтересовалась Марта. Дворец выглядит очень ухоженным. Он не то что не разрушен, а как будто даже лучше стал, сказал я. Чем лучше? Удивилась Марта. Понятия не имею, но выглядит как-то уж слишком хорошо, сказал я. И что нам с этого? Марта все никак не могла понять, к чему я клоню. Пока ничего, сбрасывая задумчивость, сказал я, просто нужно будет это запомнить. Зачем? Не знаю, сказал я и, повернувшись, пошел дальше. Я всегда запоминаю все необычное. Зачастую это может таить в себе новые возможности. Почти всегда за необычным скрывается что-то либо очень интересное, либо очень опасное. И про то, лучше быть в курсе. И про опасное, удивилась Марта. Про опасное даже в большей степени, сказал я. Надо было этих спросить про дворец, сказала Марта после паузы. Тогда у нас не было этого вопроса, сказал я, да и ни к чему было затягивать беседу. Ушли, да и ладно. А ты сама ничего не знаешь, ни про дворец, ни про банду из текстилей, это же вроде твой район. Не мой это район, возмутилась Марта. Я тут была вынуждена, и новостями местной жизни вообще не интересовалась. У меня были две задачи: выполнить поручение профессора и найти пожрать. Все, на этом круг моих интересов ограничивался. Пожрать, усмехнулся я. Марта, ты же девочка. Девочка, фыркнула она, что же ты тогда годков мне все время прибавляешь? Последний раз убавил, сказал я. Было видно, что она опять хотела ударить меня в плечо, но сдержалась и не стала этого делать. Так, непринужденно болтая и подкалывая друг друга, мы дошли до конца парка, никого больше не встретив. Хотя несмотря на то, что мы все время оживленно разговаривали, я не забывал внимательно смотреть по сторонам. Глаза мои бегали очень быстро, отмечая каждое движение в зарослях. Марта, видя мое внимательное отношение к окружающей обстановке, тоже подхватила эту манеру и зорко поглядывала по сторонам, не меньше меня. Но все было спокойно. Мы вышли на улицу Юности и пошли в сторону Вишняковского путепровода. Лезть через Хорду и железнодорожные пути не хотелось. Раньше там были ограждения, есть ли они сейчас неизвестно. Возможно, долго придется искать дыру, где можно будет пройти, а может и не одну. Если путепровод уцелел, то по нему мы сможем пройти над всеми этими сложностями. К тому же, если продолжать потом идти прямо по улице, то мы как раз в текстилии притопаем. Не нужно будет плутать и искать дорогу. Правда, придется идти по открытому пространству. А какой порядок в этом районе я не знал, Марта, как оказалось, тоже. В некоторых районах можно спокойно ходить по улицам, по крайней мере, днем. Бывает, что даже есть патрули из местных, которые следят за порядком. В таких районах, как правило, есть и рынки, и что-то вроде гостиниц, и магические аптеки, мактики, как их называют иногда, хотя это название прижилось не везде и во многих местах говорят просто «аптеки». С разрушением центральной власти и большей части инфраструктуры город распался на множество зон, которые очень сильно отличались друг от друга и везде были свои порядки, если были. Кое-где порядка никакого вообще не было, а некоторые места особенно сильно пострадали от магии, и там город начал трансформироваться. Изменялись здания, природа, да и все, кто там жил, зачастую начинали мутировать гораздо больше, чем остальные. Люди могли превращаться в других существ не только по внутренней сути, но и внешне. Про эту часть города я почти ничего не знал. Точнее, не знал про ее современное состояние. Впервые я пришел по шоссе энтузиастов, как посоветовала мне Алиса. В принципе, места мне были знакомы по прошлой жизни, вопрос в том, насколько здесь все изменилось. Кстати, внешне эта часть города пострадала мало. На это я обратил внимание еще в Перово, но и сейчас, по мере продвижения в сторону текстильщиков, особо ничего не менялось. Просто постапокалиптическое запустение. Когда мы вышли из парка, то стали попадаться люди, но обычно вдалеке, и сразу куда-то сворачивали. Это было нормально. На малолюдных улицах лучше не встречаться с незнакомцами. Просто на всякий случай. И если можно их обойти, то лучше обойти. Вот в местах, где людей на улице много, там уже, конечно, никто ни от кого не бегает. Публичность создает иллюзию безопасности. Мол, не будут же при всех на меня нападать. Хотя если кому-то понадобится, то будут. Но определенный сдерживающий фактор в этом все равно имеется, это факт. Сначала все было хорошо. Мы вышли на путепровод и спокойно двинулись по нему. Если ты на открытой местности, если тебя и так видно, то раз ты выбрал эту дорогу, то иди по ней смело. Суетиться и прятаться уже не нужно. Морды кирпичом и вперед, как будто каждый день тут ходишь. Так мы и шли, и думали, что пройдем на ту сторону, так никого и не встретив, пока не преодолели возвышение, и перед нами не открылся вид на весь путепровод. И в дальнем его конце, прямо над железкой, располагался блокпост. Тьфу ты, с досадой бросил я. Эта проблема, заинтересовалась Марта, я всегда тайными тропами ходила, пряталась, скрывалась. Вот так по дорогам давно не вышагивала, так что, даже не знаю, что и думать. Проблема это или нет, мы выясним, только когда туда дойдем, сказал я, по-разному бывает. Иногда блокпосты на въездах в район, это признак порядка. А иногда, заинтересовалась Марта вторым вариантом, а иногда просто кто-то пытается собирать мзду за проход, по типу тех парней в парке. Но они совсем топорно это делали, а на блокпостах все вроде бы имеет какой-никакой официальный вид. Вроде люди не просто так там дежурят, порядок охраняют, сказал я, в любом случае сворачивать поздно. Нас уже увидели, и мы будем смотреться глупо, если повернем назад, а еще глупее, если потом все-таки решим здесь пройти. Ладно, везде люди, попробуем договориться. Те, кто дежурил на блокпосте, особого интереса к нам не проявляли, пока мы шли к ним по путепроводу. Я насчитал четверых, по крайней мере, это те, кто был на виду. Но внутри лежащей на боку фуры, которая служила им укрытием, мог поместиться нехилый отряд. Помимо лежащей вдоль полос движения фуры, остальное пространство было перегорожено мешками с песком или землей. Обычная практика. Самый доступный строительный материал, которым можно пользоваться без всякой техники. Когда мы были уже близко, на блокпосте вдруг возникло оживление, но вызвано оно было не нами. Что-то происходило внизу, на железной дороге. Все четверо дежурных подбежали к ограждению и стали живо что-то обсуждать, показывая вниз пальцами. Один поднял охотничье ружье и выстрелил. Остальные возмутились его поступком и осуждающе загалдели. Желая понять, что происходит, мы тоже подошли к ограждению и посмотрели вниз. Картина предстала перед нами довольно странная. Четверо худых, очень высоких и абсолютно голых людей тащили что-то. Мы не сразу разглядели, что именно. Марта поняла первое. Это человек. Они тащат человека. Что делать? Она вопросительно посмотрела на меня. Ничего, пожал я плечами. А что мы можем сделать? Ему не нужна помощь, спросила она. Во-первых, если это действительно человек, мы даже не знаем, жив ли он. Во-вторых, мы вообще не понимаем, что тут происходит. Может быть, это один из них умер, и они несут его хоронить. Может такое быть? Спросил я. Вряд ли, с сомнением сказала Марта. Вряд ли, но может, сказал я, как и еще множество других вариантов. Мы не будем в каждой бочке затычкой. Если лезть во все подряд, не протянешь и недели. В течение дня происходит масса всяких случаев. Нужно пытаться избегать участия в них, а не наоборот. Да и что у тебя за тяга во все вмешиваться проснулась? Я о тебе был немного другого мнения. Да нет, я просто еще не привыкла к новому статусу. Ну, статус, конечно, старый, но все по-новому. Ну ты понял. Ты мне объясняй как надо, я понятливая. Серьезно сказала Марта. Негромко переговариваясь, мы дошли до блокпоста. Дежурные так и стояли возле бокового ограждения и, облокотясь на него, смотрели вниз. Когда мы были уже в нескольких метрах, бородатый мужик, стоявший ближе всего к нам, повернулся в нашу сторону и сказал: «Железнодорожники, суки, опять человека поймали, никакой управы на них нет». И он смачно выругался. «А чего же стрелять не стали тогда?» – спросила Марта. «Только один раз пальнули и все, а смысл?» – с досадой сказал мужик. «Патроны дефицит, а с такого расстояния толку ноль». «А что за железнодорожники?» – спросил я. «Они раньше на железной дороге работали?» «Да шут их знает, где они работали, вряд ли, конечно, железнодорожники, потому что живут вдоль железной дороги». «Никогда про них не слышал?» – удивился мужик. «Нет, не слышал и не видел», – сказал я, «хотя железки часто по дороге встречаются». «Не местные, что ли?» – спросил мужик, но без всякого негатива и подозрительности, просто поинтересовался. «Смотря кого считать местным», – сказал я, «если про город говорить, то местные, если про район, то нет, да город уже не котируется. Мы понятия не имеем, что в других частях Москвы происходит. Живем тут, своим маленьким мирком. Вон, например, мы думали, что железнодорожники везде водятся, по всем железным дорогам. А, оказывается, только у нас. Повезло, выходит. И он разочарованно вздохнул. Я не говорил, что только у вас, поправил я его, просто мне раньше не попадались, может и есть где еще. А мы хотели сначала низом пойти, добавил я. Низом плохо, покачал сознанием дела головой мужик, железнодорожники не дремлют и считают пути своей территорией. Очень нетерпимо относятся к тем, кто к ним забредает, сжирают сразу. Мы с Мартой переглянулись. А почему их не перебили до сих пор? Наивно спросила Марта. Пытались, сказал мужик, да без толку. Они как чувствуют, что на них охота началась. И, как назло, в этом месте все забито составами. Им есть где прятаться. Но даже если охота удачная, и мы думаем, что всех перебили, то через неделю откуда-то приходят новые и все начинается сначала. Не меньше 10 раз их истребляли, толку ноль. В последнее время плюнули. Странные дела творятся, странные. Это еще не странные, вздохнул я. После магапокалипсиса, в некоторых районах такая жесть творится, что это все детский сад. Но из самых опасных мест люди, естественно, уходят. А у вас тут вроде спокойно, и город выглядит почти как раньше. Да, у нас тут райончик обжитый, люди в основном нормальные. Но это только здесь рядом, на пару километров. Потом все хуже становится. Оттуда, как ты и говорил, многие сюда поближе перебрались. Заняли пустые квартиры и живут. Кучкуемся здесь, возле этого путепровода. Жаль, весь район нельзя забором обнести. Тут мы проход контролируем, а вот с других сторон это делать сложно. На дорогах блокпосты стоят, но при желании их обойти легко. Хорошо, хоть с одной стороны нас железка защищает, но тут эти железнодорожники нет. В общем, в жизни счастье. А вы сами, куда путь держите? Спросил он. В текстильщике, ответил я. Скрывать было ни к чему. Плохое место, покачала головой мужик, тут по дороге до метро километра 4, час спокойным шагом, но это если сможешь туда дойти. А что, можно и не смочь, спросила Марта. Пока по нашему району идти будете, все будет нормально, а вот дальше, я уже ни за что не ручаюсь. Люди там есть, и немало, но в основном, как бы это сказать, не очень хорошие. К нам они, правда, не лезут, уважают соседство, и мы для них как пограничная зона с этой стороны, но и мы к ним не суемся. Тут вчера ихние ходили, сначала в одну сторону, потом обратно, вернулись с девчонкой в клетке, лежит бедная без сознания, но мы ничего им не сказали, портить отношения с соседями не решились, мы же весь район подставить могли, но, честно говоря, дело не в этом, страшно просто, сказал мужик и загрустил. Вот за ней мы и идем, сказал я. Самоубийцы решили, удивился мужик, и остальные тоже, услышав это, стали подходить поближе, удивленно что-то бормоча. Не знаю, зачем я поделился с ними этой информацией, просто накатило. Да и хуже от этого вряд ли будет, пусть знают. Посмотрим, сказал я, говорят, они там в культурном центре «Москвич» обосновались, говорят, кивнул мужик, раз говорят, может, так оно и есть, но мы вам ничего говорить не будем, препятствовать тоже. Вы вроде нормальные, мы таких всегда пропускаем. И ненормальных пропускаете, сам же сказал, вставила Марта и получила от меня легкий толчок локтем в бок. Мужик взглянул на нее, но говорить ничего не стал. Его, видимо, этот вопрос тоже волновал и не давал покоя. Вы, главное, наш район не подставьте. Не говорите, откуда пришли, не ссылайтесь на нас, а так делайте, что хотите. У нас тут людей много, большинство обычные, без особых навыков. Женщин много, дети есть, не нужны нам проблемы, не волнуйтесь, сказал я им, наши дела, это наши дела, и мы никого в них не вмешиваем. Мы спокойно уходили по улице от блокпоста, чувствуя на себе взгляды дежурных. Знаешь, почему-то после разговора с этими мужиками, мне вдруг стало по-настоящему страшно туда идти, сказала Марта и поежилась. Мне тоже, честно сказал я, и Марта, услышав это, вытаращила на меня глаза. 13. Промка. Обстановка в районе на первый взгляд была очень мирная и спокойная. Люди сумели здесь организоваться и худо-бедно обеспечить свой быт. Наверняка торговали чем-то с соседями. Или это был один из немногих районов, куда завозили гуманитарку. Судя по обстановке, он вполне мог быть в списке. Но такое обычно не афишируют, чтобы не привлекать нахлебников. Через километр мы дошли до Рязанского проспекта. Там тоже стоял блокпост. Только вот дежурили на нем ребята помоложе. Они нас даже останавливать сначала не собирались, просто провожали взглядами. Удивительно лояльные охранники в этом районе. Но потом один вдруг спросил: «Вы в текстильщике, что ли, намылились?» «Да, а что?» Я остановился и повернулся к нему. «Да нет, дело ваше, конечно, но прямо вы вряд ли пройдете. Там, на полпути отсюда, завелась какая-то большая тварь, никого не пропускает. Вчера тут ребята из текстилей ходили, рассказали про нее. Они вроде тертые, но все равно не рискнули там идти, пошли в обход. И сказали, где лучше это место обойти. Интересует информация?» Парень задумчиво почесал подбородок, ожидая ответа. Мы с Мартой переглянулись. «И что ты за нее хочешь?» – спросил я. Парень удивленно на меня посмотрел. «Ничего, мы же не звери. Нас бесплатно предупредили. Неужели мы будем на этом наживаться?» Он обернулся к своим друзьям, ища поддержки. Но они никак на него не среагировали, то ли считали, что можно было что-то и взять, то ли им просто было по барабану происходящее. «Ну, тогда рассказывай», — сказал я. «Короче, так, сейчас идете по Рязанке направо, до заправки. Там такая синяя с красным, не ошибетесь. Возле нее сворачиваете налево. Там все сильно разрушено, переберетесь через руины, выйдите к длинным ангарам, там склады были. Вот вдоль них идите, когда кончится, все так же прямо держите курс и придете к метро. Вам же к метро надо», — спросил он. «Приблизительно», — кивнул я. Один из товарищей этого дежурного взглянул на него и слегка покачал головой. «Ну, тогда удачи», — сказал дежурный, и как будто потерял к нам интерес. Мы двинулись в указанном нам направлении, шли некоторое время молча, хотя Марту так и подмывало что-то сказать. Когда было уже совершенно очевидно, что нас не услышат ни при каких обстоятельствах, она, наконец, не выдержала. «Тебе не кажется, что он нас обманул?» — сказала она, и в ее тоне чувствовалось, что она удивлена, как я сам этого не увидел. «Кажется», — спокойно сказал я. «Так зачем же мы туда идем?» Марта даже остановилась от удивления. «Чтобы они думали, что их обман удался», — сказал я. «Если бы мы их не послушали или попытались уличить во лжи, это было бы странно и небезопасно. Формальных поводов не доверять им у нас нет. Да и сейчас мы точно не знаем, почему они это сделали. Чтобы что? Подшутить? Подвергнуть опасности? Заманить в ловушку, где сидят их подельники и ждут жертв вроде нас? Район вроде приличный», — с сомнением сказала Марта. «Неужели они могли?» «Район может и приличный, но люди в нем, наверняка, очень разные. Бывает, что редкостные твари встречаются в самых неожиданных местах, где, казалось бы, их быть не должно. Да и о районе мы судим по внешнему виду. Это бывает ошибочно. Вообще, странно все это. Слишком уж они мирно и спокойно живут, с такими опасными соседями. Это с самого начала не дает мне покоя. Те ходят тут спокойно, а эти с ними как с друзьями общаются. Мы не видели, конечно, как это происходит, но по их же рассказам. И совершенно разные люди сказали нам, что тут вчера ходили ребята с текстилей. Похоже, именно этой информации можно доверять, а все остальное под большим вопросом», — сказал я. «И что же мы будем делать?» Марта немного успокоилась, увидев, что у меня все под контролем. «Дойдем до заправки, свернем налево, все, как они сказали. Но вот дальше, затаимся, аккуратненько посмотрим, куда это нас направили и что это за место. Если не понравится, обойдем. В общем, сейчас загадывать смысла не имеет, но то, что мы там увидим, может вскрыть, что тут на самом деле происходит», — сказал я. «А может не вскрыть?» — спросила Марат. «Может и не вскрыть», — кивнул я. «Может быть, это все просто паранойя и мы все напридумывали, а парень реально подсказал нам верный и самый безопасный путь?» «Да, это может быть», — задумалась Марта, — «но мне все-таки кажется, что он врал». «Скоро узнаем», — улыбнулся я ей. Улыбнулся я, чтобы подбодрить свою спутницу, потому что на душе было неспокойно и были сомнения в правильности принятого решения. «Но пусть лучше я один буду сомневаться, чем мы будем это делать вдвоем. Раз она уже начала мне доверять, пусть доверяет, а я постараюсь не подвести». За заправкой, как и сказал парень, были сильные разрушения. Тут пока что все сходилось. Пришло время сменить стиль движения. Войдя в руины, мы стали прятаться и двигаться короткими перебежками, с большими паузами, в которые внимательно прислушивались к окружающему и присматривались. Пока что поводов для беспокойства не было. За руинами начались длинные ангары. Слева от них были штабеля с лежащими на них металлическими изделиями, всякие рельсы, балки и так далее. Увидев это, я нахмурился. Мы оказались на чем-то вроде склада под открытым небом. Над всем этим добром были огромные рельсы, по которым ездили поперечные балки с кранами. Я не знал, как все это называется, видел такое очень давно по телевизору, когда телевидение еще было. Этот склад, похоже, начал переживать не лучшие времена еще до Магапокалипсиса. По характерным признакам такие объекты можно было отличить. В длинных ангарах тоже наверняка что-то складировали. Место мне не нравилось, очень не нравилось. Я не мог понять, чем именно, но недобрые предчувствия становились все сильнее. Марта как будто почувствовала мое состояние. «Может, обойдем?» – с надеждой сказала она. «Может», – задумчиво ответил я, продолжая осматривать местность. «Только вот, лучше ли это будет? Никогда не знаешь, где можно нарваться на опасность, и на какую именно тоже не знаешь. А вдруг парень сказал нам правду, а мы как дураки уйдем от свободного прохода куда-нибудь?» «Как знаешь», – вздохнула Марта. «Пойдем вперед, только осторожно, и по самому краешку. Если тут засада, мы постараемся ее вычислить. Не боись, прорвемся», – подмигнул я Марте. «Конечно», – вдруг уверенно сказала она, вспомнив, «наверное, что я могу швыряться плазменными шарами, а может, просто захотела меня поддержать». В моем понимании все это называлось промзона. Детали не так важны, склады это или заводы, или что-то еще подобное. Обычно такие места сейчас были заброшены и селились там только полные отщепенцы, кто не мог найти себе места в нормальном обществе. Ну, или какие-нибудь дикие твари, которые чувствовали себя в таких местах в безопасности, потому что людей здесь обычно не было. «В ангар не полезем», — сказал я, — «пойдем по левому краешку, вдоль вон тех заборов», — я кивнул подбородком в нужном направлении. Мы сейчас расположились в последнем разрушенном здании возле этой промки и смотрели через проломленную дыру в чудом уцелевшей стене. Наблюдательный пункт был хороший, только вот, сидя на нем, никуда не дойдешь, а идти было нужно, просто необходимо. О том, что стало с Алисой, я пока что не думал, точнее, старался не думать. Переживания делу не помогут. Нужно просто делать то, что запланировал. Дойти до места, там все выяснить и постараться вытащить Фурию из лап похитителей. Звучит все это вроде просто, но реального плана у меня, естественно, не было, и задача вполне могла оказаться невыполнимой. Но попытаться я просто обязан. Мы прошли совсем немного, когда я вдруг остановился и сделал жест Марте, чтобы она тоже не спешила. «Что?» – шепнула она. Я указал под ноги. «Рельсы!» – шепнула она. «И что?» Их тут почти полностью засыпало щебнем, но они все равно угадывались. «Плохо!» – шепнул я в ответ. «Не верю в совпадение». «Какое совпадение?» – удивилась она. «Ты о чем? Помнишь про железнодорожников?» – спросил я. «Вернемся?» – сразу поняла, что я имею в виду Марта. «Нет, просто будем еще осторожнее», – сказал я. «Да куда уж», — вздохнула Марта. «Как бы осторожны мы ни были, но первого железнодорожника мы проморгали, а все потому, что он сидел на корточках между двумя штабелями арматуры и дремал. Дремал тихо, не издавая ни единого звука. Видимо, эти существа тоже не чувствовали себя в безопасности, и скрытность была их привычкой. Оказалось, что эти самые железнодорожники были больше, чем нам показалось сначала сверху. Рост этого был 1.5 метра. Это выяснилось, когда он резко встал, встревоженный хрустом гравия у нас под ногами. Хотя слово «железнодорожники» для обозначения этих существ мне не очень нравилось. Да, у местных, наверное, были основания их так называть, но у меня в голове сразу с ними проассоциировалось слово «галыши». Одежды не было ни у тех, что мы видели с путепровода, ни у этого, вообще никакой. По нашим ощущениям, этот детина вырос сбоку просто из ниоткуда, а встав, тут же сориентировался и, вытянув непомерно длинную руку, ткнул меня в грудь, в области сердца, пальцем. Толчок был не сильным и дело, скорее всего, было не в нем. От этого толчка меня как будто кольнуло чем-то, как будто короткий разряд током. Но ничего фатального не произошло. Это удивило не только меня, но и самого голыша. Он поднес палец к лицу, удивленно посмотрел на него и вдруг сказал: «По Фему, то, что они еще и разговаривают, было сюрпризом. Местные об этом не упоминали, и я автоматически подумал, что эти люди мутировали в диких существ, не способных к обычной коммуникации. Такое случалось сплошь и рядом. Но у этих какие-то вербальные навыки, видимо, еще оставались. И тот разряд, которым он пытался на меня воздействовать, а это, вне всяких сомнений, был разряд, являлся проявлением магии. Простенькой, но магии. А значит, эти существа, худо-бедно, но использовали ману. Не просто измененные мутанты, а примитивные маги. Это было вообще неожиданно. Еще интересно было то, что как только появился этот галыш, Марту как ветром сдуло. Она умчалась на полной скорости. И это было хорошо. Исходя из опыта нашего непродолжительного, но насыщенного общения, я был уверен, что она меня не бросила, но поступила на этот раз грамотно. Стоять вдвоем перед лицом внезапно появившейся угрозы и тупить, что может быть хуже. Так, вообще не остается пространства для маневра. А сейчас у нее есть шанс что-то предпринять, если понадобится. Закончив разглядывать свой палец, железнодорожник решил повторить попытку. Он опять начал тянуть ко мне руку, но в этот раз не так быстро. Я сделал шаг назад и, поставив руку на уровне своего солнечного сплетения, начал формировать шар голубой плазмы, отрицательно покачав при этом головой, чтобы он даже не думал больше в меня тыкать своими пальцами. Галыш замер и несколько секунд смотрел на шар, потом убрал руку и восхищенно сказал: «Уф, йо, мир?» – спросил я. «Миф», – ответил галыш, продолжая завороженно смотреть на плазму. Я понадеялся, что дело просто в плохой дикции, и он тоже сказал «мир». Неожиданно железнодорожник издал гортанный крик. Крик был очень короткий, но очень четкий. Он явно что-то означал, а не был просто выражением эмоций. Оказалось, что это призыв. Через некоторое время в проходе между штабелями показалось еще трое галышей. Их болтающиеся причиндалы не оставляли сомнений в половой принадлежности. Интересно, а женщины между ними встречаются, или это чисто мужская мутация? Контакт вроде бы наметился, агрессию я не чувствовал, поэтому не применять магию, не убегать не хотел. Иногда лучше договориться и разойтись мирно, чем идти на обострение конфликта. Тем более, что здесь шанс вроде бы был. Странно, что местные с ними за все это время соседства так и не смогли наладить диалог. Шар плазмы я погасил еще до прихода остальных. Они приближались спокойно, не выказывая никакого ажиотажа, связанного с моим присутствием. Я опасался, что они сразу начнут агрессировать, но нет. Видя, что их товарищ спокойно стоит рядом со мной, они просто шли узнать, в чем дело и зачем он их сюда звал. Когда они подошли вплотную, и в воздухе повис немой вопрос, первый сделал жест рукой, изображая, как я держал перед собой шар плазмы, и сказал: «Ф-ф-ф-ф-ф». Я понял, он хочет, чтобы я показал этот фокус его друзьям. Я показал. Невелика плата за налаживание общения. Остальные тоже пришли в дикий восторг. Насмотревшись, они все резко повернулись ко мне спиной и пошли куда-то. Через несколько шагов один из них обернулся ненадолго и взглянула на меня. Я это воспринял как приглашение следовать за собой. Было страшновато, но я решил не пренебрегать их гостеприимством. Шагая следом за этими высокими и худыми существами, назвать их людьми язык не поворачивался, хотя раньше они ими, безусловно, были. Я поглядывал по сторонам, высматривая Марту. Поняв, что я ее ищу, она сама показалась мне на глаза. Марта пробиралась по верхам, сначала по штабелям, потом залезла еще выше и следовала за нами по рельсам, по которым раньше ездили балки с кранами. Это было неплохо. Возможно, нам сразу следовало туда забраться. Но это теперь понятно, когда мы знаем, кто здесь обитает. От галышей на высоте можно укрыться, вряд ли они хорошо лазают. Но наверху нас было бы проще заметить. А если бы тут обитали какие-нибудь стрелки, мы стали бы для них отличной мишенью. Так что, этот способ хорош, только когда уже знаешь, с кем имеешь дело. И хотя присутствие здесь железнодорожников мы предполагали, однако уверены в этом не были. Мы направлялись к одному из ангаров. По пути, к нам присоединились еще трое галышей. Присутствие человека и они восприняли спокойно. Я не переставал этому удивляться. Мне все казалось, что они должны наброситься на меня и сожрать. Но, вполне возможно, что этот стереотип остался у меня от местных. А на самом деле, галыши совсем другие. Судя по всему, так оно и было. Возле ангара следы постоянного пребывания тут галышей были очевидны. Натоптанные тропы, что-то вроде лавок, сооруженных из швеллеров, да и самих железнодорожников здесь было больше. Хотя надо отдать им должное, они умели оставаться до последнего незаметными, несмотря на свой размер. Получается, что местные знают, где их дом, раз направили нас сюда, в надежде, что нас съедят. Другого объяснения произошедшему я не видел. Знали и не пытались истребить. Или пытались, по словам дежурных на первом блокпосту, несколько раз пытались, но, может быть, они проводили зачистку только на путях, а в эту промку не лезли. Вопросов было больше, чем ответов, но выяснять все это не было основной задачей. Сейчас было главное – безболезненно отсюда уйти. Да, галыши агрессии не проявляли, но забираться все дальше и дальше в их логово было тревожно. И всех ли я смогу удивить своим плазменным шаром, а вдруг они захотят, чтобы я остался с ними навсегда, в роли живого аттракциона, и как им объяснить, что я на такое не согласен? Словарный запас у них скудноват, не уверен, что они смогут понять все аргументы. Марта видела, куда я иду, и по системе балок высоко над землей смогла добраться до ангара и даже перелезть на его крышу. Буквально за день я уже успел привыкнуть к Марте и даже начал испытывать к ней симпатию. Она мне нравилась, и мыслили мы на одной волне. Вот бывает, встретишь человека, и тебе кажется, что он такой же, как ты, что вы одного поля ягоды, а нет, что-то не срастается и постоянно получается, что вы на разных волнах, а бывает наоборот, вроде бы ничего общего, а мысли работают в унисон. Вот с Мартой получилось именно так, удивительно. Новое удивление меня ждало в ангаре. Прямо напротив входа стоял железнодорожный вагон. Одна его стена, обращенная ко мне, была пробита прямо по центру, и в этой дыре сидел человек, старый человек. Это был не железнодорожник, точнее, он был на них похож, но только отчасти. Он был чем-то средним, между обычным человеком и галышом. Да, и он, в отличие от всех остальных обитателей промки, был одет в рванину, но тем не менее, увидев меня, он растянул свое морщинистое лицо в улыбке и сказал: «Ну, здравствуй, дружок, какими судьбами?» 14. «Добрый папа, меня тут ждали?» – удивленно спросил я, разглядывая старика. «Нет», – честно ответил старик, – «но раз пришел, да еще и сам, да еще как-то сумел договориться с моими детками, то тебе здесь рады. Нечастое явление, да чего уж там, впервые такое. Не было до этого дня такого случая». Старик рассмеялся: «А все, что происходит впервые, обычно очень интересно. Мне вот хочется понять, почему случилось именно так, а не как обычно, а ты, как считаешь?» «Так же», — сказал я, — «когда что-то ломает привычный ход вещей, я обычно стремлюсь узнать, почему это случилось, потому что часто это предвестник больших изменений, про которые остальные еще не знают и не поняли, что они грядут, а тот, кто понял первым, обычно получает преимущество, чего бы это ни касалось». «Ну да, что-то в этом духе», — обрадовался старик. «А это, значит, твои дети?» Я сделал жест рукой в сторону стоящих рядом галышей. «Ну, не в биологическом смысле, конечно», — сказал старик, — «просто они очень, как бы это сказать, простые, наивные», — подсказал я. «Да, точно, наивные, вот, правильное слово, они без меня пропадут, так что, роли у нас распределены именно таким образом, они дети, а я папа, еще раз напомню, не биологический», — сказал старик. «Надеюсь, это прозвучит не грубо, но внешнее сходство между вами есть», — неуверенно сказал я, опасаясь, в самом деле, обидеть папу. «Да нет, я же не глупый, все сам понимаю, тем более, что вышли мы с ними из одного места, просто мне повезло, и я сохранил больше человеческого, но такое везение выпало только мне», — сказал папа. «А если не секрет, откуда вы все вышли? Что это за место такое?» — спросил я. Вопросы были деликатные, я все время опасался спросить лишнего и вывести папу из себя. Все-таки я был в их логове, в окружении большого количества галышей, а то, что ко мне проявляли дружелюбие, ничуть не вводило меня в заблуждение. Уже много раз было, что со мной очень мило общались, а потом пытались сожрать. До чего далеко ходить, можно вспомнить про мампира-профессора. Но с другой стороны, они могли быть просто дружелюбными и все, без всякого двойного дна. В общем, поживем, увидим. «Место плохое», — вздохнул старик. «Живет на свете один могущественный маг». Начал он так, как будто собирался рассказать сказку. Однако было понятно, что говорит он о своей жизни, просто не хочет делать это бытово, и захотел этот маг создать свою собственную армию. Ну, может, не армию, а охрану или просто верных людей, готовых слушаться любого его слова и рисковать ради него собственной жизнью. И его ближайшие помощники стали ловить ничего не подозревающих мужчин, приводить к нему, а он ставил над ними свои дьявольские, бесчеловечные эксперименты. Но то ли нужных знаний у мага не было, то ли магия его оказалась слаба, однако, все измененные им мужчины, продолжили меняться и дальше и превратились в наивных, немного несуразных существ, которые ему на роль воинов не подходили. Более того, он их стал даже побаиваться, потому что и слушались они его плохо. Хотел он их всех перебить, да не стал. Выпустил на волю, посчитав, что, бродя по окрестностям, они будут отпугивать от его логова случайных прохожих и бродяг, ищущих, чем поживиться. Так и вышло. Вот и поселились мы здесь, на этих складах. Так и живем с тех пор потихоньку, стараясь никого не трогать, и хотим, чтобы нас не трогали тоже. Но местные говорят, что ваши детки людей похищают и едят, сказал я. Я и сам это видел, когда сюда шел. Четверо ваших тащили вдоль железной дороги человека. Такое случается, кивнул старик, ничуть не смутившись. Я провожу с ребятами разъяснительную работу, пытаюсь донести до них мысль, что если они будут убивать людей, то люди придут сюда и будут убивать нас. Но они же соображают плоховато, вот и забывают иногда, что я им внушал. Но с местными у нас договор. Они не лезут сюда, мы не лезем к ним. А отдельные случаи, тут, как говорится, око за око. Если мои ребята кого порешат, то и люди имеют полное право их убить. Мы вообще стараемся за пределы нашего дома не выбираться. Но силы их ведь здесь не удержишь, бывает, просачиваются наружу, сказал папа и загрустил. «А почему местные вас называют железнодорожники?» – спросил я. «Да все потому же», – усмехнулся папа, – «из-за наивности и несмышленности моих ребят. Они, если от дома отходят, могут легко потеряться. Они и сами это знают. Поэтому ходят только вдоль рельсов, по которым всегда находят дорогу обратно. Это уже инстинкт у них такой выработался. Отошел от рельсов, потерялся и погиб. Так что, это для них главная заповедь. Странно», сказал я, одни местные на блокпосту сказали, что не знают, откуда ваши приходят и будто несколько раз устраивали на них облаву, а только они всегда появляются вновь. А на другом блокпосту, нас как раз сюда направили, сказав, что здесь безопасный путь в текстильщики. В текстильщики, сразу напрягся и подался вперед папа, а что тебе там нужно? Дело у меня там, неохотно ответил я, сам бы не хотел туда идти, да надо, добавил на всякий случай, видя его негативный настрой к этому месту. Старик задумчиво откинулся назад и вернулся к моему вопросу. Однако в его взгляде появилась подозрительность. «Направили тебя к нам, специально, чтобы ты погиб здесь. Зачем, не знаю. Я же говорю, чудо просто, что мои детки тебя не сожрали. Ты же сам сюда пришел», — сказал папа. «Похоже, была попытка, да не получилось», — сказал я. «Первый, которого мы встретили, пальцем в меня ткнул и очень удивился, что чего-то не произошло. Ткнул, но ты устоял», — поднял брови папа, — «это действительно странно. Никто не может выдержать удар пальцем. Детки все обладали в прошлой жизни магическими способностями, но в процессе изменения, все их магические возможности спрессовались в один разряд из пальца. Это единственное, что они могут, но зато выдержать этот удар никому не удается. И то, что ты устоял, это не то, что странно, это просто поразительно. Я-то сначала думал, что тебя не ткнули даже, а на деле вон оно что. И в чем твой секрет? Я не знаю, честно ответил я. Я с таким нападением ни разу не сталкивался, и понятия не имею, почему этот разряд на меня не подействовал. А ты не будешь возражать, если я тоже в тебя ткну? Очень хочется посмотреть, как это работает, спросил папа. Буду возражать, сразу обрубил я. Я не знаю, почему не сработало, и не уверен, что не сработает во второй раз. А лишаться сознания в гостях не очень хочется, и это очень мягко говоря. Понимаю, заметно расстроился старик, не буду настаивать, желание гостя, да еще и оказавшегося здесь вследствие обмана, для нас закон. А если вы людей стараетесь не есть, то чем же вы тут питаетесь? Здесь же ничего нет. Вдруг возник у меня вопрос, или еда вам не нужна? Ну как не нужна? Нужна, сказал папа. По мере сил и возможностей, стараемся заниматься сельским хозяйством. Сельским хозяйством? Скептически переспросил я. Да, сельским хозяйством, сказал папа, выращиваем плесень. Она хорошо растет, если есть вода. А она, пока что, есть. Так что и от жажды не страдаем. Плесень, удивился я. Ну да, а что такого? Относительно вкусно и очень питательно. Здесь, рядом с территорией, пробился источник. Вокруг него образовалось что-то типа болотца, откуда в разные стороны разбегаются ручейки. Там строить что-то собирались до Магапокалипсиса, но не успели. И вот вся эта расчищенная под строительство территория превратилась в грязевое месиво, возле которого вдруг начала вылезать толстая плесень. Не помню, как мы выяснили, что она годится нам в пищу. Наверное, кто-то из ребят попробовал, но постепенно все на нее подсели, и теперь это основной источник нашего пропитания, сказал папа. И как же вы занимаетесь там сельским хозяйством? Спросил я, мне это было действительно интересно. Ну, выросла плесень, взяли и съели. В чем заключается деятельность? Если бы мы просто ее ели, она бы уже давно закончилась, нравоучительно сказал папа, приходится ее специально рассаживать. Берем всегда строго определенное количество, еще часть набираем и ходим, разбрасываем там, где ее нет, где она почему-то перестала колоситься, по берегам ручейков, опять же, философия простая, сегодня ты не кидаешь плесень, завтра тебе нечего жрать, от голода идешь убивать людей, они в ответ убивают тебя, конец истории, но это не наш путь. Постепенно зона выращивания плесени все расширяется и расширяется. Наступили сытые времена. На лице папы расплылась удовлетворенная улыбка, но все это благодаря планированию и дисциплине. Я ведь не просто так здесь сижу, я за ребят отвечаю. Папа, похоже, очень гордился тем, что он делает. Да, это здорово, сказал я, и с соседями проблем меньше, если ваше пропитание от них никак не зависит. Хочешь взглянуть на плантации? Вдруг оживился папа. Это наша гордость. Да нет, не нужно. Я и так себе все очень хорошо представил, улыбнулся я. Ну как хочешь, тут же согласился папа. А тот маг, который с вами все это сотворил, он не в текстильщиках часом живет, спросил я. А тебе это зачем? Тут же снова напрягся папа, когда разговор вернулся к этой теме. Я же туда иду, хотелось бы знать, что меня ждет, сказал я. Там он обитает, сжав губы, сказал папа. Там его логово, змей проклятый. Это образное выражение, на всякий случай решил уточнить я, то, что про змея, отчасти, сказал старик, внешне он вроде бы на человека похож, но язык у него длинный, прямой и раздвоенный на конце, как у ящерицы какой-то. В общем, этот маг, наверное, из-за своего языка, носит имя Тритон, и его банда, а по-другому их и не назовешь, тоже тритонами себя кличут, сказал папа. Они тоже измененные? Спросил я. Нет, обычные люди только плохие, без сердца и жалости. И многие из них сами обладают довольно мощными магическими навыками. Он себе специально таких подбирает, сильных и жестоких. Только такие подходят под его требования. С нами эксперимент у него не получился. Но слышал я, что вроде как теперь у него появилась новая идея. Теперь решил взяться за женщин. Но не за простых, а с сильным даром. Говорят, что ловит фурии и пытается из них сделать себе совершенных бойцов. Только вот фурии не так много, найти их сложно, а еще сложнее поймать. Они без боя никогда не сдаются. Так что, дело движется медленно, если движется. Давненько никто мне никаких новостей не рассказывал. А ты фурии видел когда-нибудь? Что с тобой? Удивленно сказал папаша, увидев, что с лицом у меня что-то не так. Видел фурии, встряхнув головой, сказал я, у меня близкая подруга. Фурия. Они ее схватили и утащили к себе. За ней как раз и иду. А разве фурии дружат с кем-нибудь? Я слышал, что они тоже твари безжалостные, сказал папа. Разные бывают, сказал я, как и у людей, все индивидуально. Ну да, закивал старик. Прости, что я тварью ее назвал, это не со зла. Ничего, сказал я, мне говорили, что они в культурном центре «Москвич» обитают, это верно. Я решил уточнить имеющуюся информацию у осведомленного источника. И да, и нет, сказал папа, там наверху большие разрушения, и центр этот почти в руинах, и спортивный комплекс рядом тоже. Но под землей многое уцелело, а еще кое-что они сами там прокопали, соединили подвалы разных зданий, залезли в метро. Нашли какие-то еще там коммуникации и секретные старые бункеры. В общем, объединили это в одну сеть, и у них там под землей целый город, а на поверхности одни руины. Рассказ папаши выбил меня из колеи. Если они сидели в подвале под разрушенным зданием, это одна история, и количество одно. Но если у них там такая обширная инфраструктура, значит, и людей тоже много. И как с этим всем бороться? Как вытаскивать Алису? Ситуация начинала выглядеть еще более сложной, чем была до этого. «А много их там?» – спросил я. «Ну, «Подручных Тритона? Не знаю», — сказал старик. «Это, с какой стороны посмотреть? Десятки, это точно. Но вот сотни, уже вряд ли. Может быть, одна и наберется, но вряд ли больше. Но это только мои догадки. Я никогда этого не знал. Просто предполагаю по обрывкам информации. Что-то сам видел, что-то рассказывали. Вот, как-то так. Ну что, я тебе помог?» «Да, спасибо», — сказал я. «Предупрежден, значит, вооружен. Вопросов по-прежнему много, но хотя бы общее представление об их логове появилось. Уже хорошо. Если тебе интересно мое мнение, то дело ты затеял провальное. Не справишься ты, не потянешь. Я о тебе немного знаю, но слишком уж Тритон со своими силен. Слишком», — сказал старик. «Обычно про сильных магов, особенно если они сколачивают вокруг себя мощную бригаду, начинают слухи по Москве ходить, а про Тритона я раньше никогда не слышал. Может быть, не такой уж он и сильный?» — спросил я. «Может быть», — усмехнулся папа, — «но думаю, что тебе хватит. А еще может быть, что он, пока не усилился так, как бы ему хотелось, не спешит заявлять о себе. Люди, которые рядом тут живут, те знают, а дальше слухи не идут, потому что они не лезут на территорию тех, кто сильнее их. Ведь если громко о себе заявить, то, что случится, как ты думаешь? Кто-нибудь придет проверять тебя на вшивость». Понял я его мысль. «Именно. И если кто-то будет постоянно ходить, то тебе постоянно придется кому-то что-то доказывать. Это будет разматывать твои силы, и ты их никогда не накопишь достаточно, если даже будешь все время побеждать. Потому что рано или поздно придет тот, с кем ты справиться не сможешь. Вот как ты думаешь, ты можешь быть тем, с кем не справится Тритон?» «Вряд ли», — честно признался я. «То-то и оно», — удовлетворенно сказал папа. «Но, как я всегда говорю в таких случаях, это не повод туда не ходить». «Да я тебя и не отговариваю», — папа всплеснул руками. «Мне-то что? Это дело твое. Главное, не вспоминай про нас. Они знают, что мы тут живем, не могут не знать, но напоминать об этом лишний раз не стоит, как будто бы нас тут и нет. Это единственное, что меня волнует. А вы могли бы меня и не отпускать, тогда бы точно я никому и ничего не напомнил, верно?» — задал я провокационный вопрос. «Верно», — усмехнулся папа, — «но если тебя не отпускать, то ребятам придется тебя скушать, а я не хочу создавать лишний прецедент поедания человечины. Они попробуют и еще захотят, пойдут ловить людей, а те в отместку устроят на нас очередную облаву. А если мои сильно разойдутся, то ведь люди могут и сюда прийти и всех тут перебить. Против оружия мы ничего противопоставить не можем, всех пальцем не перетыкаешь, так что равновесие хрупкое, и разрушать его собственными руками я не буду. Из двух зол, как говорится, выберем меньшие, а меньшие – это отпустить тебя. Но если бы меньшее было тебя убить, то убили бы, даже не сомневайся». «А я и не сомневаюсь», – признался я, – «такой мир. Я поэтому и спросил, хотелось иметь полную ясность по поводу наших отношений. И не волнуйтесь, я про вас упоминать не буду, даю слово». «А я свое слово никогда не нарушаю, никогда не говори никогда», — сказал старик. «Слышал такое выражение? Ни от чего не нужно зарекаться, не нужно быть фанатиком, нужно быть гибким. Неужто ты бы бросил своих ребят, если бы сложились определенные обстоятельства?» — удивился я. «Конечно», — сказал папа, — «я гибкий и жить хочу. Я о них забочусь по мере сил, но это мой выбор, добровольный, могу его и изменить. Всегда нужно руководствоваться здравым смыслом, всегда, запомни это». «Спасибо, я запомню. В общем-то, я и сам так считаю, но и принципы тоже нужно иметь», — сказал я. «Иметь нужно, но это же твои принципы, верно? При необходимости их можно и подкорректировать», — сказал старик. «А кем вы работали до Магапокалипсиса?» — вдруг заинтересовался я. «В РЖД», — ответил папа, — «начальником одного из отделов, в общем, небольшой, но шишкой был». «Железнодорожник, значит?» — улыбнулся я. «Ага, железнодорожник», — улыбнулся мне в ответ папа. 15. На Марьино. Пора было уходить, разговор и так затянулся, но хотелось получить еще какую-нибудь инсайдерскую информацию от папы. «Советы будут?» — прямо в лоб спросил я. «Советы?» — задумался папа. «Даже не знаю, что тебе посоветовать. Может быть, не идти на них прямо в лоб, это бесполезно. Может быть, попробовать как-то по-хитрому все провернуть, забраться через подземные коммуникации и выкрасть свою фурию. А, план отличный, знать бы еще план этих самых коммуникаций, где в них можно попасть», — сказал я. «А вот это вопрос», — вздохнул папа, — «Не знаю, ответил бы я на него тебе, если бы знал, но я не знаю. Хотя, что хотя, сразу ухватился я. В общем, адрес я тебе не скажу, но дам общий ориентир», — сказал папа. «Если хотите попасть под землю, в коммуникации, то лучше это сделать, не переходя через Волгоградский проспект. На этой стороне, во-первых, сам проспект они хорошо контролируют, во-вторых, на той стороне у них все слишком обжито, там трудно остаться незамеченными, а на этой стороне, немного не доходя, они ходят гораздо реже, но входы есть, это точно. Люди Тритона часто там вылезают, когда куда-нибудь отправляются в рейд, чтобы без лишней помпы, шума и пыли. По крайней мере, раньше так было, сейчас же точно не знаю. В общем, входы там есть, а охраны наверняка меньше. Если они совсем осмелели, то могут и вообще не охранять, думая, что к ним и так никто не сунется. Но это не точно. С другой стороны, они могли там все дыры замуровать, чтобы обезопасить периметр. Кто знает, мы туда почти не ходим, потому что сам понимаешь, как трудно моим ребятам остаться незамеченными. Да и напоминать о себе лишний раз не стоит, впрочем, я про это уже говорил. Спасибо, от всего сердца сказал я, уже кое-что. Теперь есть хоть от чего оттолкнуться. Ну, допустим, хитро взглянул на меня папа, а что ты дашь мне взамен, за такое мое доброе к тебе отношение? В нашем мире принято благодарить тех, кто тебе помог, верно? Верно, кивнул я, размышляя, чем отблагодарить папу за гостеприимство, как и наказывать тех, кто тебе навредил, добавил я. И это верно, рассмеялся папа. Твои ребята пришли в восторг, когда я им кое-что показал, сказал я, могу и тебе показать, вдруг тебе тоже понравится. Ну, давай, кивнул папаша, но учти, удивить меня трудно. Лучше, конечно, что-то более существенное придумай, что-то материальное. Я решил, что если первый вариант не сработает, предложить ему банку тушенки, но это на крайний случай. А прямо сейчас, я поставил руку перед своим солнечным сплетением и начал формировать плазменный шар. У папы отвисла челюсть, и он как завороженный уставился на него. Рот приоткрылся и слегка искривился, как будто бы он не очень контролировал свое лицо и впал в некую прострацию. Это продолжалось с полминуты, когда вдруг он спохватился и замахал руками. «Хватит, хватит, убирай!» Шар схлопнулся и рассыпался голубыми искрами. «Эф-эф-эф-эф-эф-эф-эф-эф», раздался вокруг синхронный разочарованный выдох стоящих рядом голышей. «Да уж», папа потряс головой, «считай, что мы в расчете. Теперь я понял, почему мои ребята тебя не тронули. Сначала до конца это в голове не укладывалось. Ну, не сработал палец, и что, кулак-то мог сработать. А эта штука, да, сильная. Не знаю почему, но от нее прямо в транс впадаешь. Видишь, мы с ребятами все же почти одинаковые, и на них, и на меня это подействовало. Наверное, это как-то перекликается с тем, что Тритон с нами делал. Ты раньше с такой реакцией сталкивался на свой шарик? Нет, покачал я головой, честно говоря, в первый раз такая реакция. Магия. С пониманием покачала головой папа, теперь ты знаешь наше слабое место. Я бы сформулировал это по-другому, сказал я, теперь вы сами знаете свое слабое место, а раз так, будете более осторожны. Умно, сказал папаша, ладно, проваливай как можно быстрее, а то, мне уже не очень хочется тебя отпускать. Вдруг я снова захочу посмотреть на этот шарик, а это плохо. Почему? Удивился я. Потеря контроля и зависимость, сказал папа, проваливай, а то я уже почти передумал. Глаза папы забегали. Видимо, воспоминания о шаре в самом деле начинали его захватывать. Дело могло резко принять плохой оборот, поэтому я быстро поднял руку и сформировал еще один шарик, погрузив всех присутствующих в транс, после чего подбросил его вверх и заставил повиснуть в воздухе. Он пробудет там минуты две или даже три, правда, постепенно теряя силу и яркость, но, тем не менее, за это время я сумею отсюда убраться. Надеюсь, что остальные голыши, которых можно встретить на пути, будут также подвержены этому гипнозу, потому что другие средства использовать против этих, в целом безобидных ребят, не очень хотелось. Я вышел на улицу, быстро сориентировался и побежал в нужную сторону. Краем глаза я видел, что Марта по крыше ангара следует за мной. В целом, этот эпизод мы размотали достаточно безболезненно. Да, еще не до конца, но в том, что с этой промки мы выберемся нормально, я уже почти не сомневался. Голыши попадались на пути несколько раз, но не проявляли ко мне почему-то интереса. То ли у них есть какой-то способ передачи информации, то ли действовал я настолько уверенно, что у них складывалось впечатление, что все так и должно быть, и раз я здесь, то имею на это право. Оно и к лучшему, не пришлось их лишний раз гипнотизировать плазмой. По пути мне несколько раз пришлось перепрыгивать ручьи с заболоченными берегами, по которым росла какая-то странная субстанция, то ли мох, то ли грибок, в общем, то, что они называли плесенью и с удовольствием поедали. Я бы эту штуку себе в рот не засунул даже под страхом смерти. Наконец, я выбрался из зоны обитания голышей и остановился под прикрытием остатка стены какого-то разрушенного здания ждать Марту. Она продолжала передвигаться по воздуху. Когда ангары и балки, служащие опорой краном, закончились, она перебралась на какую-то трубу, идущую от складов как раз в ту сторону, куда мы направлялись. Шла она метрах в 10 над землей, а то и больше. Труба была не толстая, толщиной, может, с руку. Но Марта бежала по ней, как по проспекту, как будто вообще ничего не боясь. Добежав до очередной опоры, которая была ко мне самой ближней, она ловко спустилась по ней вниз, как обезьянка. Быстро преодолела оставшееся до меня расстояние и предстала передо мной, интенсивно дыша после бега, но с невероятно радостным видом, улыбкой до ушей и просто сияющими от счастья глазами. «Чему радуешься?» – спросил я, думая, что, возможно, она знает что-то, чего пока не знаю я. «Жить хорошо», – выдала Марта, и все так же радостно продолжила смотреть на меня, постепенно восстанавливая дыхание. «И не поспоришь», – улыбнулся я. Мне не хотелось сбивать ее позитивный настрой, и я решил дать ей возможность насладиться этим ощущением. Но, надо сказать, что такая радость меня несколько тревожила. Это все же не объективное восприятие реальности, а завышенный оптимизм и позитивность мышления обычно приводит к беде. Ты начинаешь больше надеяться на удачу, вместо того, чтобы хорошо все продумывать, планировать и лишний раз перестраховываться. Вернуть ее на землю придется, но чуть позже. Рука не поднимается портить ей настроение. «Да», — покачал я головой, — «одежда на тебе просто горит». «Что?» Она быстро взглянула на себя и начала вертеться как кошка за своим хвостом, ища, где горит. «А, ты образно», — вдруг сообразила она. «Конечно, образно», — усмехнулся я. «Ты пока бегала по крышам и задрала весь костюм профессора. Просто, когда я мчусь вперед, то вижу цель, не вижу препятствий», — гордо сказала Марта. «Да», — усмехнулся я. «Нет», — Марта вздохнула, — «честно говоря, цели я тоже обычно не вижу». «Вот это больше похоже на правду», — сказал я. «Просто я такая быстрая, что постоянно что-то цепляю», — радостно сказала Марта. «Нужна более прочная и не такая свободная одежда. Это просто как мешок. Конечно, я буду все задевать. При случае обязательно что-нибудь раздобудем, я же сказал. Но пока не раздобыли, постарайся беречь то, что есть». «Ладно», — сказал я, — «а то ты так скоро голая бегать будешь. А тебя это пугает?» — с легким вызовом спросила она. «Да», — просто ответил я, — «голая спутница привлекает слишком много внимания, а это мне не нужно». «Да ладно», — вдруг немного погрустнела Марта, — «мне и показывать-то особо нечего. От фигуры уже ничего не осталось. Скелет, обтянутый костями, ну что молчишь?» — вдруг резко сказала она. «А что?» — растерялся я. «Мог бы поддержать меня, сказать, что с фигурой у меня все в порядке, что я еще аво-го», с обидой в голосе сказала Марта. «Мда», я покачал головой, «с такими эмоциональными качелями нужно что-то делать, нужно поработать над самоконтролем». «Ты вообще не чуткий», надулась Марта и, скрестив руки на груди, уселась на большой бетонный обломок ко мне спиной. «Ты не могла бы вести себя как 53-летняя женщина, а не как подросток?» спросил я. «Мы идем в опасное место, и я, честно говоря, сомневаюсь, нужно ли мне брать тебя с собой. Точнее, я уже на 100% уверен, что не нужно. Неожиданная истерика в неподходящий момент может нас погубить».